Гуру. Принося нам огни сердца, неумоляемые рассудком, получаете тут же ответ. Мощь огней сердца не ограничена ни временем, ни расстояниями, ни окружением плотным.